Остаток ночи Сиддхартха провел в своем доме с музыкой, вином и танцовщицами, старался доказать гостям, торговцам свое превосходство над ними, которого давно уже не было, выпил много вина и лишь далеко за полночь отправился в свою спальню. Но напрасно призывал он к себе сон. Душа его содрогалась от боли и отвращения. И то, и другое казалось ему уже невыносимым. Он словно весь пропитан был тепловатым, тошнотворным вином, слишком сладкой, назойливой музыкой, слишком ласковыми улыбками танцовщиц, слишком сладким запахом их волос и грудей. Однако сильнее, чем к чему-либо, было его отвращение к себе самому, к своим благоухающим волосам, к запаху вина изо рта, к своей бесчувственной, смертельно уставшей коже. Как человек, съевший и выпивший без меры, в мучительной рвоте освобождает свой желудок и радуется облегчению, так Сиддхартха, не в силах уснуть, в жестоком приступе отвращения, желал избавиться от этих удовольствий, от этих привычек, от всей этой бессмысленной жизни и от себя самого. Лишь на рассвете, когда переулок у дома Сиддхартхи наполнился бодрыми звуками нового дня, он задремал, забылся в коротком призрачном полусне. И в эти скудные мгновения полузабытия ему привиделось маленькая диковинная птица, что жила у Камалы в золотой клетке. Ему снилось, будто птица эта, всегда певшая в утренние часы, вдруг умолкла. Он приблизился к клетке и заглянул в нее, и увидел, что маленькая птица мертва. Он вынул холодные тельца из клетки, подержал его несколько секунд на ладони и выбросил через открытое окно в переулок. И в тот же миг похолодел от страха. И сердце его заболело, заныло, словно он вместе с мертвою птицею отшвырнул от себя все самое светлое и дорогое.